Глава 8. Вернувшись, они обнаружили на месте супругу старосты Карила. Процесс хозяйства не шел полным ходом. Она в выступлении носилась по дому кругами. Нарезала, взбивала, месила, подкладывала дрова в очаг, взлетала на второй этаж, чтобы сменить постельное белье на трех тюфяках, и гоняла перед собой своих трех сыновей, которые по ее команде приносили, уносили и бегали. Растерянный доктор Ди следовал за ней, пытаясь замедлить ее ход, объясняя, что они привезли свою собственную палатку и еду, не стоит беспокойства, и что ее гостеприимство совсем излишне. Матушка Карил ответила ему с негодованием. «Сын моего господина прибыл ко мне в дом, и чтобы я выгнала его в поле, как лошадь какую, да я бы со стыда сгорела». И она возобновила свои занятия. «Она, кажется, несколько возбуждена», — произнес доктор Ди, оглядываясь через плечо. Майлз взял его за локоть и вывел, слегка подталкивая, на крыльцо. «Лучше не стойте у нее на дороге, доктор. Мы обречены претерпеть прием. Это обязательно для обеих сторон. Самое вежливое, что мы можем сейчас сделать, это притвориться, что нас здесь нет, пока не будет все готово». Ди понизил голос. «Может быть, в свете обстоятельств нам лучше есть только наши рационы в упаковках?» Из открытого окна поплыл соблазнительный аромат трав и лука, а также частый стук рубящего что-то ножа. «О, я полагаю, что из общего котла мы можем есть без опаски. Разве не так?» — сказал Майлз. «Если вам покажется подозрительным какое-то блюдо, вы всегда можете отложить немножечко и потом проверить, я думаю. Но только незаметно, да? Мы ведь не хотим никого оскорбить». Они устроились на деревянных стульях кустарной работы, и им тут же опять подали чай. На сей раз к делу был представлен мальчик лет 10, младший сын Карила. Его явно проинструктировали либо отец, либо мать, потому что его реакция на уродство Майлза была такой же, как и у них, нарочитое незамечание. Только у него это получалось не так гладко, как у старших. «Вы будете спать на моей кровати, милорд?» — спросил он. «Мама говорит, что мы будем спать на крыльце». «Ну, раз твоя мама так говорит, значит, так и будет», — ответил Майлз. «А тебе нравится спать на крыльце?» «Не-а. Прошлый раз Зет легнул меня, и я скатился с крыльца в темноте». «О. Ну, может быть, раз мы вас вытеснили, вы захотите спать в нашей палатке? Вроде как в обмен». Мальчик сделал большие глаза. «Правда?» «Конечно. Почему бы и нет?» «Погодите, я скажу Зеду». Он поскакал вниз по ступенькам и помчался за угол дома. «Зед! Эй, Зед!» «Я полагаю, — сказал Ди, — что потом мы сможем провести дезинсекцию палатки». Губы Майлза скривились. «Уж, конечно, они не грязнее, чем были вы в этом возрасте. Или я, когда мне позволяли». Вечер был теплый. Майлз снял свой зеленый мундир, повесил его на спинку стула и расстегнул воротник-стойку кремовой рубашки. Ди поднял брови. «Значит, мы работаем над этим расследованием по часам, милорд? Будем закрывать лавочку на сегодня?» «Не совсем». Майлз задумчиво отхлебывал чай и смотрел через двор. Деревья, растущие на склоне, спускались вниз ко дну долины. Противоположный склон зарос разнообразными кустами. Дальше склон горы образовывал складку, а за ней протяженные склоны горного хребта отвесно вздымались к вершине, еще испещренной тающими пятнами грязного снега. «Где-то там все еще бродит убийца», — услужливо подсказал доктор Ди. «Вы говорите совсем как Пим». Пим, как заметил Майлз, закончил обихаживать лошадей и отправился на очередную прогулку со сканером. «Я жду». «Чего?» «Я еще сам не знаю. Какой-то информации, которая придаст смысл всему остальному. Видите ли, есть ведь только две возможности. Журик либо невиновен, либо виновен». «Если он виновен, сдаваться он не собирается. Он, конечно, склонит к пособничеству своих родственников, которые будут прятать его и помогать ему. Я могу запросить по комсвязи подкрепление из полиции в Хасадаре, если захочу. В любой момент. 20 человек плюс оборудование, на аэрокаре, они будут здесь через 2 часа. Устроят из этого зрелище. Жестокое, безобразное, разрушительное щекочущие нервы. Вполне возможно, что людям понравится. Охота на человека, которая закончится кровью. Разумеется, есть еще другая возможность. Журик не виновен, но боится. И в этом случае... Да. В этом случае убийца все еще бродит где-то. Майлз отпил еще чаю. Я просто хотел заметить, что в случае, если вы хотите поймать кого-то, бегать за ним не всегда лучший вариант. Ди прочистил горло и тоже отпил чаю. А пока что у меня есть и другая обязанность. Я прибыл сюда для того, чтобы меня видели. Если ваш пытливый ум нуждается в каком-то занятии, чтобы скоротать часы, попробуйте подсчитать, сколько любителей понаблюдать повадки форов явится сюда сегодня вечером.